Глава 14. Братство. Антарктический полуостров не всегда был пристанищем бандитов и пиратов. В эпоху до вторжения эти земли не вызывали особого интереса у большинства стран. Отсутствие кобальтовых залежей делало полуостров непривлекательным для инвестиций, поэтому он стал территорией крохотных научных и туристических станций. В отличие от Восточной и Центральной Антарктиды, где открытие залежей кобальта привело к установке долговременных ветряков и продвинутых жилых комплексов для полярников, полуостров оставался отсталым и изолированным. Годы спустя его жители были вынуждены, помимо рыболовного промысла, заняться пиратством и стали совершать набеги на суда собирателей ради ценных ресурсов, добытых в захваченных землях. Полуостров, лишенный крупных промышленных объектов и оборудования, стал своего рода ничейной землей, где закон и порядок, даже моральные устои, со временем перестали иметь какое-либо значение. Из доклада профессора Лукаша Новака об истории Антарктического полуострова, 2140 год. 29 января 2093 года. Долгий полярный день завершился на четвертые сутки путешествия команды на борту траулера, когда они прошли вдоль берегов земли королевы Мэри и оказались в водах Антарктического полуострова. К 11 часам вечера солнце решило спрятаться за горизонтом. Возвышающиеся на материке справа по борту горы превратились в громадные силуэты, меж которых просвечивал блеклый оранжевый свет, пока вскоре все вокруг не погрузилось в мягкую тьму. Стоял полный штиль. Траулер слегка покачивался на спокойной поверхности воды, создавая призрачные ряби. К счастью, погода была благосклонна к путникам, и за все эти дни они столкнулись лишь с незначительным штормом и большим куском дрейфующего льда, который пришлось обходить, потеряв несколько часов. Но более всего притягивали внимание тысячи звезд, одна за другой появляющихся из-под занавеса угасающего солнца. Они пленили своей красотой, заставив пассажиров траулера, несмотря на царивший снаружи холод, выйти на палубу и, задрав кверху головы, любоваться созвездиями. «Забавно», — прошептал Йован, сверкнув глазами в ночном сиянии. Он стоял на палубе рядом с остальными и размышлял вслух. «На востоке звезды всегда предвещали приход полярных ночей, холодных, долгих и смертельных. Я боялся засыпать, мечтая о тепле. Выглядывал в окно и молился, чтобы ночь не пришла. А тут она совершенно не страшная». «Молись, не молись, а ночь и зима всегда приходят в одно и то же время», — подметила Арина. Ее голос звучал немного осуждающе. «Да знаю я», — отрезал Йован. В его речи прозвучали нотки горечи. «Просто я надеялся. Да и неважно, в общем-то». «На чудо, возможно», — осторожно добавила Надя. Йован посмотрел на нее. Его взгляд стал мягче, и он согласно кивнул. «Повезло же станциям на полуострове», — завистливо вздохнула Арина. «У них полярной ночи практически нет, и выход к океану значительно ближе». «У них и без полярных ночей хватает проблем», — сообщил ей Матвей, украдкой поглядывая на океан, в котором плавали ледяные глыбы. «Мне довелось побывать на нескольких станциях полуострова еще несколько лет назад. Там всем заправляют банды, пираты и прочие рейдеры. Кошмарят все станции в округе». Дэн говорил, при мысли о друге, внутри у него все сжалось и стянулось в узел. Он выдохнул и продолжил. Дэн говорил, что с тех самых пор там стало еще хуже. Вадим Георгиевич заметил. «Несколько наших отправились на станцию Палмер года два тому назад. Помнишь, Миш, Крылов и этот, как его?» «Евсеев», — подсказал сержант. «Да, точно, Евсеев», — Вадим Георгиевич обратился к остальным. «Мой брат отправил их туда на поиски ученых-биологов, которые работали там еще до вторжения. Хотели предложить им сотрудничество». «Ученых-биологов?» — Йован нахмурил брови. «На кой черт вам сдались ученые? По-моему, от них никакого толку». Напротив, у нас на прогрессе имеется лаборатория, где мы ведем некоторые исследования, которые, возможно, помогут нам в будущем». «Это какие такие исследования?» «Всякие», — вмешался в разговор Миша. «Меньше знаешь, крепче спишь». Здоровяк сжал кулаки и поджал губы, но промолчал. «И?» — спросила Арина у Вадима Георгиевича. «Что «и»?» «Они нашли этих ученых?» Вадим Георгиевич спешно ответил. «Нет, не нашли. Более того, с тех самых пор мы про них ничего не слышали. Мы отправляли небольшой отряд на Палмер выяснить, что произошло». Матвей уловил, как Вадим Георгиевич смотрит на сержанта, по всей видимости, намекая на то, кого именно он послал на далекую станцию. Но они как сквозь лед провалились. Никаких следов. «У них было при себе много батарей с ваттами?» — поинтересовался собиратель. «Ящик, рассчитанный на дорогу туда и обратно, плюс небольшие затраты на самой станции. Значит, эти ваши двое уже давно на дне океана, в этих вот водах. Должно быть, много трепались, вот и сболтнули лишнее». Матвей почувствовал горечь во рту и сплюнул за борт. «Приходя на эти станции, нужно казаться нищим. В противном случае укокошат за парочку ватт. Про батареи так вообще молчу». «Ты упомянул пиратов», — нахмурившись, заметил сержант, озабоченно вглядываясь в морскую даль. «Нам следует их опасаться». «Это вряд ли», — уверенно ответил Матвей, своим тоном успокаивая остальных. «Обычно они совершают набеги на суда с собирателями во второй половине марта, когда трюмы доверху набиты добычей из захваченных земель. Пираты могут быть жестокими и беспощадными, но не тупыми. Тратить ватты на бестолковое плавание просто так не будут». «Довелось с ними сталкиваться?» — спросил Миша. «Было дело. Те еще отморозки, еле отбились». Матвей ухмыльнулся, но его глаза остались холодными. «У каждого моряка и собирателя пираты по шкале ненависти стоят сразу после мерзляков. Нет ничего унизительнее, чем отдавать грабителям все, что было собрано потом и кровью, когда проживал каждый день как последний и молился, чтобы не достаться мерзлякам. И вот что действительно забавно. Они обычно не причиняют вреда нам, собирателям. Знают гады, что мы в следующем году продолжим нашу работу, вернемся на захваченные земли. Жить-то надо как-то. И снова будут нас ждать, чтобы ограбить. Они даже придумали для нас прозвище — ишаки». «Мерзавцы», — возмутилась Арина. «Да, представляю», — согласился Йован. «Я бы лучше сдох, но ни винтика, ни гаечки этой сволочи не отдал». «Верим, верим», — иронично улыбнулась Надя, чем вызвала у него заметное смущение. Дежурить на мостике выпало Матвею и Йовану. Едва заступив на пост, здоровяк уже тихонько кимарил, сидя в кресле и свесив подбородок на плечо. Холодный свет лампы падал на его щетинистое и местами грубое лицо. Кудрявые волосы выглядывали из-под теплой кепки с ушами, которую тот начал носить с тех пор, как ступил на борт. Матвей не стал тревожить сон товарища. Он и в одиночку вполне справлялся с надзором за их капитаном. Да и не было сна ни в одном глазу. Впрочем, как и во все другие ночи. Ко всему прочему, приходило постепенное понимание, что исландец вряд ли пойдет на какую-либо глупость. На борту куда больше людей, которые точно смогут дать ему отпор. Да и вел он себя все эти дни тихо, не придраться. Хотя, с другой стороны, это можно было расценивать не иначе, как отвлечение внимания. Кто его знает, на что еще способен этот человек? Матвей заметил, что капитан, равно как и он сам, практически не спит, почти все время находясь за штурвалом. Лишь пару раз за сутки отходил, оставляя управление судном и позволяя себе подремать в кресле часа полтора, от силы два. Затем, как штык, возвращался на пост. Одним словом, Лейгур Эйгерсон был не то психопатом, не то человеком суровой закалки, а может и самим воплощением дьявола, которому человеческие потребности чужды. Матвей почувствовал, как его ноги стали затекать от долгого сидения на одном месте. Он подошел к переднему окну и начал всматриваться в ночной океан, держа руку на револьвере. «Ты сын Славы Беляева?» Поначалу ему показалось, что услышанное на русском языке померещилось. Собиратель даже посмотрел в сторону Йована, вдруг тот решил подшутить. Нет, лежит, как лежал, даже не шелохнулся. И только потом Матвей понял, что вопрос ему задал именно исландец. «Ты...» — он чувствовал себя растерянным. «Ты говоришь по-русски?» «Немного». Матвей побледнел. Перед ним словно возникло привидение. «Почему раньше не сказал?» Не отрывая взгляда от курса впереди, тот спокойно выдал. «Хотел узнать, кто вы есть на самом деле». Он кивнул через плечо, указывая на кресло. Последние три дня в них сидели те, кому довелось следить за капитаном. Они говорили за спиной исландца много всякого, даже не подозревая, что на самом деле их подслушивают. «То есть ты шпионил за всеми нами?» «Можно и так сказать. Шпионил в открытую». На его лице мелькнула издевательская ухмылка. Излагал мужчина свои мысли очень даже на хорошем русском, почти без акцента. «Говоришь, знаешь русский немного? Так и не скажешь». Я переправлял очень много русскоговорящих собирателей с разных станций. Вот и нахватался от них. Спокойным, даже немного успокаивающим голосом сказал Лейгур. «Но спасибо. Сочту твои слова за комплимент». Матвей взглянул на Йована. Тот всхрапнул и положил голову на другое плечо. «Так это ты, его сын?» — повторил свой вопрос Лейгур. «Откуда ты знаешь его?» Вопросом на вопрос ответил Матвей, все еще находясь в некоторой растерянности от внезапного открытия. Лейгур открыл было рот, чтобы что-то сказать, но вдруг их обоих отвлек мелькнувший справа по курсу свет прожектора. «Дьёвульс Йоварин», — сквозь зубы прошипел на родном языке исландец и быстро нажал несколько кнопок на приборной панели. «Дьявол морской, исландский». «Это еще что?» — с недоумением произнес Матвей. «А ты как думаешь?» «Пираты», — прозвенело у собирателя в голове. «Но ведь...» «Да, в это время года они сидят у себя в норах. Но, видать, кто-то в Макмерда слил им информацию, что сюда движется траулер, набитый под завязку батареями, навороченным вездеходом и кучей оружия в придачу. Видимо, за нехилый такой процентик». «Черт!» — Матвей схватился за голову, понимая, что и ему следовало бы догадаться о подобном раскладе. «Йован, просыпайся!» Здоровяк всполошился, резко вскочил и схватился за винтовку. «Что? Кого? Куда?» Но Матвей не ответил ему. Он взял рацию, чтобы связаться с Кубриком. «Прием!» — через минуту ответил сержант. Судя по уверенному и твердому голосу, он тоже не спал всю ночь. «У нас проблемы, к нам приближается судно пиратов». Услышав причину сумятицы, Йован поспешил к окну, вглядываясь в ночь. «Принял. Отбой». Ответ сержанта был четким, без лишних расспросов. «Где они? Не вижу». Здоровяк приложил ладонь ко лбу, словно это могло рассеять мрак ночи. «Вон там, восточнее», — указал пальцем исландец. «Да где? Я не...» Затем глаза Йована округлились. Пришло понимание, что ему ответил Лейгур. «Погоди, ты на нашем говоришь?» «Йован, потом...» Матвей понимал, что сейчас дорога каждая секунда, и обратился к капитану. «Сможешь уйти от них?» «Нет, слишком много льда. Еще и айсберг может попасться. На такой скорости разобьемся». «И что будем делать?» Здоровяк выглядел растерянным. «А что мы обычно делаем с паразитами, желающими покуситься на наше добро?» Лейгур ударил ногой по нижней панели под штурвалом, открыв дверцу тайника с широкой полкой. Внутри лежало помповое ружье и металлический ящичек из-под конфет. Видимо, там хранились патроны. «Мы их истребляем». «Так-так-так», — Йован прицелился в исландца. «Отойди-ка от этой штуковины». «Это мой корабль», — строгим голосом заявил капитан, обращаясь и к Йовану, и к Матвею одновременно. «И я имею законное право защищать каждый его сантиметр от всякой пиратской швали». В голове собирателя гудело от размышлений. Слишком много важных решений нужно было принять за короткое время. Исландец вытянул вперед свои скованные наручниками руки. «Можешь заковать меня в них в ту же минуту, когда все это закончится. Я не буду возражать». Йован встретился взглядом с товарищем и покачал головой, выражая свой протест. «Не стоит. Время истекает», — требовательно сообщил Лейгур. Принять решение снять наручники с капитана Матвею помог простой вывод. Все эти три дня оружие было у исландца прямо под ногами. Несмотря на постоянное дежурство рядом с ним остальных членов экспедиции, все же иногда выпадали минуты, когда он оставался на мостике совершенно один. Этого времени вполне хватило бы, чтобы вооружиться, да и наручники не стали бы большой помехой, вздумай Лейгур нажать на курок. Матвей достал переданный ему сержантом ключ от наручников и освободил руки капитана. «Зря ты это, Матюш, зря!» Лейгур окинул здоровяка безразличным взглядом и нагнулся, чтобы взять ружье. Однако Матвей взвел курок и приставил револьвер к его виску, отчего исландец замер с вытянутой рукой. «Я знаю, что ты сделал, поэтому хочу заранее тебя предупредить. Если ты рассчитываешь, что после участия в этой заварушке на тебя не спадет наше благоволение, и все вдруг резко забудут твое преступление, можешь об этом даже не думать, ты меня понял?» «Как скажешь», — произнес тот в ответ. Матвей убрал револьвер в сторону, дав капитану возможность взять ружье, а затем нажал на кнопку вызова рации. «Сержант, прием, где вы?» В ответ раздался шорох рации и голос Нади. «Матвей, это я, Надя. Мы в кубрике. Слышали какой-то странный удар по борту меньше минуты назад». «Значит, они уже на корабле», — заключил Лейгур. «Идем к вам», — спешно ответил собиратель и отключил рацию. Втроем они покинули мостик и спустились по лестнице. «Матюш», — громко прошептал Йован, — «гляди». Здоровяк взглядом указал в иллюминатор, открывающий обзор на палубу. Там, в слабом свете прожекторов, осторожно двигались человеческие фигуры с оружием в руках. Несколько из них приблизились к Титану и обошли его сбоку, а остальные, человек 10, направились к надстройке с мостиком и кубриком. «Надо найти сержанта и остальных», — прошептал Матвей, поймав себя на мысли, что рад присутствию на борту человека с военной подготовкой. «А где исландец?» — в недоумении спросил Йован. И правда, стоявший прежде у них за спиной капитан, как сквозь землю провалился, заставив Матвея немедленно пожалеть о своем решении и засомневаться, а не заодно ли он с пиратами. «Вот же сволочь!» — громко прошипел здоровяк. «Идем, поищем наших, разберемся с ним потом». Они спустились в кубрик, где были настороженно встречены членами команды. Прогрессисты направили было оружие на вошедших, однако, признав в них своих, расслабились и продолжили подготовку к схватке с пиратами. Матвей обшарил взглядом кубрик и не обнаружил Вадима Георгиевича с Ариной. «Я отправила ее в складское помещение», — предугадав вопрос Матвея, ответила ему Надя. Начальник вместе с ней. Велела им спрятаться и не высовываться. Матвей посмотрел на нее с признательностью и поблагодарил. «Спасибо». А затем поспешил сообщить. «Они на палубе». «Так быстро?» — сержант присоединил магазин к винтовке. «Боюсь, что да». «Капитан, на мостике». Матвей почувствовал сковывающее его чувство вины. «Не совсем». «Что значит «не совсем»?» Миша сделал к нему шаг. «Я освободил его». «Освободил? На кой черт?» Внезапно снаружи раздался визг динамика, за которым последовал хриплый голос незнакомца, заставивший всех в кубрике задрать головы. Говорили по-русски. «Нам известно, что на борту 9 человек. 4 с Прогресса, 3 с Востока, 1 с Тахадди и капитан с Макмердо». «Откуда он?» Хотела задать вопрос Надя, но сержант шикнул на нее, не отводя взгляда с потолка. «Также нам известно, что некоторые из вас обладают военной подготовкой», — продолжил голос. «И один из ваших в звании сержанта наверняка уже что-то затевает. Но должен предупредить, нас здесь значительно больше. Советую не делать глупостей и выйти на переговоры. Только так нам удастся избежать кровопролития». Голос на секунду затих, а затем добавил. «Даю 3 минуты на размышление». Сказанное пиратом лишь подтвердило предположение Лейгура. Кто-то из Макмердо сообщил на полуостров о том, что они будут проходить здесь. Но кто? И главное, зачем? Неужели только ради наживы? В голове Матвея нарастал вихрь вопросов, которые он с трудом заставил утихнуть ввиду сложившегося положения. По крайней мере, пока. «Надя», — голос Миши звучал строго и злобно. «Там возле входа на мостик есть лестница, ведущая на крышу надстройки, откуда вся палуба как на ладони. Приказ поняла?» «О, да, сержант». Она взяла винтовку, оснащенную небольшим оптическим прицелом, и направилась к выходу. Матвей вдруг вспомнил про ее лапочку, но той при девушке прямо сейчас не было. «Будешь нашими глазами», — сержант прикоснулся к своему уху. И только сейчас Матвей увидел небольшой наушник, от которого тянулся едва заметный проводок. Надя кивнула и вышла в коридор. Йован пошел за ней, но остановился, как только услышал очередное распоряжение сержанта. «Ты, Йохан...» «Йован», — строго поправил его здоровяк. «Йован и ты, Есир, попробуйте пробраться в заднюю часть судна. Пройдете внизу, через машинное отделение». «Принято, сержант». Йован колебался, и тогда Матвей, сочтя распоряжение сержанта дельным, одобрительно кивнул другу, чтобы тот послушался приказа столь невыносимого его сердцу прогрессиста. Здоровяк фыркнул, что-то гневно пробормотал и пошел следом за Есиром. «Домкрат», — Миша показал армейский жест товарищу. «И ты, собиратель, пойдемте на палубу, переговорим с нашим пиратом, потянем время, пока ребята занимают позиции». «Собираешься устроить пальбу?» — спросил у него Матвей. «А ты что предлагаешь, собиратель? Сидеть и думать?» «Напротив», — честно ответил он. «Здесь я солидарен с твоими методами решения проблем. Эти сволочи другого языка не понимают». Удивительно, но слова Матвея были встречены сержантом довольной улыбкой. «Просто хочу тебя предупредить об осторожности», — заметил собиратель. «Этих головорезов не стоит недооценивать». «Нас тоже, собиратель. Но на всякий случай пойдем-ка и прощупаем их. Посмотрим, что они из себя представляют». Они покинули кубрик, поднялись по лестнице и встали возле шлюза, ведущего на палубу. Прижавшись к стене, приготовили винтовки. Матвей и сержант по очереди заглянули в небольшой иллюминатор и разглядели в полутьме на палубе небольшое движение. «Осталась минута», — вновь прохрипел голос в громкоговорителе. «Надя, ты на месте?» — шепнул себе в правую ключицу сержант. Матвей услышал тихий ответ из наушника. «Почти две минуты». «Есир», — он еще раз нажал на ключицу. «Где вы?» «Проходим через машинное отделение», — раздался мгновенный ответ. «Будьте наготове». «Принял, сержант». Миша посмотрел на Матвея. «Я, как ты уже понял, не силен в дипломатии, поэтому...» Он кивнул в сторону палубы, давая понять, что передает ему инициативу ведения переговоров. Собиратель недовольно вздохнул, подошел ближе к иллюминатору и как можно громче произнес: «Почему бы вам не убраться нахрен с нашего корабля?» Затем взглянул на сержанта, пожал плечами и сообщил: «Я тоже не слишком силен в дипломатии». Голос пирата прозвучал через несколько секунд, на этот раз без громкоговорителя. «Разумеется, но только вот с этим чудным вездеходом». Издалека послышались глухие удары о стальную обшивку «Титана». «Поэтому предлагаю капитану направить судно прямиком к берегу, где мы выгрузим эту махину, а вы продолжите плыть туда, куда плыли. И никакого кровопролития». «Размечтался», — со злостью прошептал Миша. «Сержант, я на позиции», — раздался в крохотном динамике шепот Нади. «Сколько их там?» — спросил ее командир. Следом раздался вопрос главного пирата. «Ну, что скажешь? Советую думать быстрее. Моим ребятам становится холодно, а холод, как известно, делает людей злее и раздражительнее». Матвей осторожно выглянул в окошко иллюминатора и заметил движение. Шайка бандитов сокращала дистанцию с надстройкой, приближаясь к ним. «Они движутся к вам», — подтвердила его наблюдение Надя. «Я насчитала 14 человек. Еще справа по борту вижу вражеское судно. Немного меньше нашего. 50 метров от нас. Там на борту тоже наблюдаю движение. 14 человек, думал про себя Матвей. Чертовски много. Сержант, прием. Раздался взволнованный голос Есира в рации. Да, Есир. Противник внутри судна, рядом с машинным отделением, шептал араб. 5 человек. Готовьтесь к бою, приказал он. Принял. Надя? Готовы, сержант. Они совсем близко от вас. Ну что? Вновь прозвучал голос главаря пиратов. «Согласен на сделку. Время почти на исходе». «По моей команде». Миша поднял винтовку, передернул затвор. Вдруг раздался тихий, почти незаметный гул, и все вокруг погрузилось во тьму. На несколько секунд повисла звенящая тишина, которая прервалась недоумевающими голосами на палубе и шумом. Матвей видел перед собой лишь половину лица сержанта, освещенную синевой ночного неба. «Что за...» — Миша связался с подчиненной. «Надя!» «Свет на палубе погас», — ответила она незамедлительно. «Ни черта не вижу, сержант». Раздался плеск воды, словно кто-то упал за борт. «Фонари на браслетах! Включите фонари!» — зазвенел в воздухе встревоженный голос пирата, который на этот раз обратился ко всем на английском. На палубе один за другим замелькали слабые огоньки света. Белые кружки метались по сторонам, словно потревоженные хищником зверьки. Сумятицу на палубе усилил внезапно раздавшийся вопль. Так мог бы кричать тот, кого живьем резали на куски. «Что за хрень там происходит?» Миша вглядывался в темноту палубы, пытаясь что-то там высмотреть. Снаружи суетливо метались лучи фонариков. Слышалась английская и русская речь, голоса были взволнованы. Матвей прислушался. «Кого-то убили», — произнес собиратель, весь превратившись в слух. «Убили? В смысле? Они говорят, что зарезали какого-то Майка». Снова отдаленный крик, на этот раз в задней части траулера. «Надя, видишь что-нибудь?» «Не пойму, сержант. Видать, кто-то прикончил одного из них. Они собрались возле трупа, светят на него фонарями, выглядят встревоженными. Есир, твоя работа?» «Нет, мы все еще в машинном отделении», — немедленно ответил араб. «У нас здесь 5, как и говорил. Готовы вступить в бой с противником». «Надя, можешь работать по ним?» — спросил сержант. «Думаю, смогу ориентироваться по фонарям. Только скажите». «Огонь по готовности. Есир, то же самое». «Эй!» — крикнул пират. «Мы предлагали все решить мирным путем, а ты решил так, ублюдок? Мы от вас мокрого места не...» Раздался свист пули. Голос пирата резко перешел в булькающий звук, а затем раздался глухой удар, словно на пол грохнулся мешок с картошкой. «Этого завалило», — отчиталась Надя. И тут началось. Тихую ночь у берегов антарктического полуострова разорвал грохот дробовика. Пираты закричали и начали стрелять в разные стороны. Снова просвистела пуля из оружия Нади. -1, сообщила она. «Выходим», — приказал сержант и открыл дверь наружу. Они сразу же заняли укрытие на палубе. Сержант осторожно поднял голову и, ориентируясь на луч света от ватт-браслета, прицелился в одного из пиратов, а затем выстрелил. Винтовки прогрессистов были оснащены встроенными глушителями. Матвей заметил это еще когда впервые взял одну из таких в руки. Поэтому источник выстрела остался незамеченным, а вот его результат еще больше всполошил мечущихся по судну пиратов. «Бродяга! Они бродягу грохнули! Откуда стреляют? Чего вы встали? В укрытие, придурки! В укрытие!» Снова раздался грохот помпового ружья. И Матвей вдруг догадался, кто именно сорвал переговоры, вырубив электричество на всем судне. Выстрелы звучали все чаще. Пираты вели беспорядочный огонь в сторону надстройки, возле которой Матвей с остальными заняли позиции. Звон вонзающихся в обшивку судна пуль раздражающим гулом отдавался в ушах. В воздухе, пронизывая холод и темноту, повис острый запах пороха и горящего металла. В небе мелькали светлые полосы от трассеров. Матвей вдруг увидел корабль пиратов, о котором ранее упомянула Надя. Он и правда был небольшим, раза в 2 меньше. Удивительно, учитывая, сколько человек в нем помещалось. Прямо сейчас там происходила суета. В слабом свете прожекторов, освещающих вражеское судно, собиратель заметил мечущиеся в разные стороны человеческие фигурки, которые готовили к спуску шлюпки. «Надо добраться до вездехода», — спокойно заметил Миша, выглядывая из-за укрытия. «Надя, что скажешь?» «Они отходят назад на корму, сержант. Группируются». «Отлично. Есир, встретишь их там?» Ответа не последовало. «Есир?» «Молчание». «Черт. Ладно, пошумим». Он повернулся к домкрату и показал ему несколько жестов рукой. Тот положительно кивнул. «Надя», — продолжил мужчина, — «прикрывай нас собирателем. Мы попробуем подобраться к Титану». «Поняла, сержант». Матвей хотел было спросить, на кой черт им двигаться к вездеходу, но не успел. Миша уже схватил его за плечо и громко велел: «Шевелись». Пуля пролетела у самого уха, едва не зацепив. Сердце готово было вот-вот выпрыгнуть из груди. Дыхание участилось. Все тело, несмотря на холод, стало горячим и липким от пота. Матвей отвечал огнем из револьвера вслепую, помелькающим впереди лучам света. Нашли пули пиратов или нет, оставалось только гадать. То же самое делал и сержант. Вскоре они окунулись в относительную безопасность укрытия в виде массивного тела вездехода. Несколько пуль ударились о металл Титана, вызвав звон и искры. Послышался шум мотора лодки. К врагу приближалось подкрепление, сопровождаемое громкими переговорами. «Прикрой меня», — приказал сержант Матвею. «Куда ты?» «Надо попасть внутрь Титана. Прикрывай же». Миша резко сдвинулся с места и побежал к двери вездехода, попутно отстреливаясь. Матвей продолжал вести ответный огонь, пока вдруг не почувствовал, что нажатие на спусковой крючок выдавало лишь механическое щелканье. Барабан был пуст, а патронов при себе у него не было. «Кретин!» — обозвал себя собиратель, понимая, как же это было глупо. «Вступить в бой с одним только револьвером». Вдруг он почувствовал движение рядом. Огромный силуэт навис над ним, подобно горе. И в руках его было что-то острое и внушительное. Матвей хотел было увернуться, но неизвестный схватил его за шкирку и откинул в сторону, спасая от появившегося из ниоткуда пирата. Затем спаситель ловко вонзил огромный нож в брюхо неприятеля, заставив того выронить автомат и тихо заскулить. Силуэт поднял обмякшее тело и бросил его в сторону побратимов. Лучи их фонариков сразу же упали на мертвое тело. «Суки! Твари!» — раздалась ответная брань. «Вы трупы! Трупы!» Матвей уже успел включить собственный фонарик в ват-браслета и в блеклом свете увидел Лейгура. Торс исландца был обнажен. Все его тело украшало множество татуировок, которые собиратель не сумел разглядеть как следует за ту долю секунды, что свет фонаря успел осветить капитана. В руках у исландца было мачете. За спиной на ремне висело то самое ружье, а на голове у самого лба закреплено довольно массивного вида устройство. От мужчины ужасно разило потом и металлическим привкусом крови. «Погаси свет», — велел он, закрыв ладонью фонарик. Матвей так и сделал, быстро ткнув пальцем в иконку на сенсорном экране, а затем обратился к исландцу. «Где ты был?» «Защищал свое судно». Лейгур надвинул на глаза то самое устройство, которое, как оказалось, являлось прибором ночного видения. «И продолжаю его защищать». Он подобрал с пола автомат пирата и протянул его Матвею. Вдруг дверь вездехода открылась, и оттуда выскочил сержант. На плече он держал нечто, напоминающее трубу. «Прикрывай, прикрывай меня!» — орал Миша. Матвей и Лейгур тут же прикрыли его огнем, благо теперь было из чего стрелять. Сержант занял позицию возле столба подъемного крана, присел на колено и из этой самой трубы прицелился в судно пиратов. Тут-то до Матвея дошло, что это за труба. Среди грохота пуль прозвучал новый шипящий звук. На мгновение палуба озарилась оранжевым светом, а затем выпущенная из РПГ ракета полетела прямиком в судно пиратов. В следующий момент воздух разрезал оглушительный взрыв, сопровождаемый вспышкой, как будто в этот короткий отрезок времени там, на воде, разгорелось новое солнце. Металлические ошметки корабля разлетелись в разные стороны, падая в воду дождем и образуя маленькие плавающие огоньки. Затем громыхнуло еще раз. Должно быть, взорвался двигатель, и корабль, словно смертельно раненый могучий зверь, издал мучительный металлический скрежет. Однако вражеское судно не торопилось идти ко дну. Забыв обо всем, Матвей стоял на палубе, будучи не в силах оторвать взгляд от этого притягательного и одновременно ужасного зрелища. Сержант, воспользовавшись переполохом и образовавшимся среди ночи ярко-оранжевым светом, открыл огонь по пиратам в задней части судна. «Надя, займись подкреплением на воде!» — кричал он, отдавая приказ. На крыше надстройки послышалось тихое шлеп-шлеп. Пули, похожие на длинные искры в небе, пролетали над головой прямиком в сторону, где плыл катер с пиратами. Захватчики резко развернулись и поплыли обратно к берегу, минуя охваченный огнем корабль, в ярком свете которого были видны человеческие фигуры, прыгающие в ледяную воду. Ясир и Йован появились в задней части траулера и обеспечили огневую поддержку сержанту, зажимая врагов с двух сторон. Остатки пиратов на палубе были окружены. Не прошло и минуты, как бандиты были перебиты, а их окровавленные тела, освещенные огнем, остались лежать на палубе. Один из них, раненый в живот, пытался отползти под вездеход, но, к несчастью, его заметил исландец. Он резко вытащил пирата за ногу. Им оказался лысый мужчина средних лет, одетый в черную куртку. Замахнулся мачете и всадил лезвие прямо ему в лоб. Лейгур с ненавистью произнес что-то на исландском и харкнул в лицо трупу. Теперь Матвей смог хорошо рассмотреть татуировки с рунами, надписями и прочими символами языческого происхождения, что украшали грудь и спину капитана. «Да, понял тебя, можешь спускаться», — ответил в рацию сержант, не отрывая взгляда от исландца. «Надя говорит, что все чисто. Те, что оставались в лодке, дали дёру». К ним приблизились Есир с Йованом. В глазах здоровяка играли отблески от пожарища на корабле пиратов. «Немного ли взрывов с пожарами за последние 10 дней?» — спросил он. «Почему не отвечали?» — обратился сержант к Ясиру. Араб вытащил из кармана поврежденное устройство для переговоров с болтающимся на проводе наушником. «Угодили прямо в рацию, сержант. Сантиметром левее...» Сержант хлопнул его по плечу, как бы снимая все претензии. «В машинном отделении чисто?» — спросил он. «Если не считать 5 трупов, чище некуда», — ответил за Ясира Йован и демонстративно выставил вперед винтовку. «Показали мы этой сволоте, а?» «Ничего не задели», — уточнил Лейгур по-русски. Прогрессисты лишились дара речи, только Ясир растерянно спросил. «Погодите, я один услышал, что он...» «Да, он на нашем изъясняется, как на родном», — объяснил ему Матвей и, предваряя следующий вопрос, поспешил добавить. «Я сам узнал об этом за 2 минуты до нападения. С меня взятки гладкие». «Нужно проверить, не задели вы что-нибудь ненароком. Если пуля угодит куда не надо, то как только заведем двигатель, можем оказаться на их месте», — Лейгур указал на горящий корабль. «И никакие ракеты не понадобятся». «Тебе не холодно без куртки-то?» — поинтересовался Йован, осматривая его с ног до головы. Исландец не ответил и направился в сторону машинного отделения. «Я пойду к Арине», — сообщил Матвей. «Черт, ну и устроили вы тут. Я скоро». «И начальника позови», — велел сержант. Подходя к надстройке, Матвей встретился с Надей, которая тоже не могла оторвать взгляда от уходящего ко дну корабля, на мгновение превратившего эту тихую ночь в беспокойный день. «Твой командир — настоящий пироманьяк, да?» Он задал вопрос и, не дожидаясь ответа, зашел внутрь. Матвей спустился к кубрику, вышел в коридор и вскоре оказался в складских помещениях. Электричества здесь, как и на всем корабле, не было. «Арина!» — крикнул он в темное и холодное помещение. Затем включил фонарик на ватт-браслете. Ему никто не ответил. Собиратель насторожился и потянулся к револьверу, но нащупал только пустоту. Он так и оставил его там, на палубе. Да и будь он при нем, все равно патронов там не было. Проклятье. Он осторожно шагнул вперед, и круг света от фонаря упал на лежащее лицом в пол тело. Это был Вадим Георгиевич. Рядом с ним блестела лужа крови. Сбоку раздался голос. «Замри!» Матвей почувствовал, как в горле застрял ком. Стараясь особо не двигаться, он незаметно потянулся к ящику справа в надежде нащупать что-нибудь, что сгодилось бы в качестве оружия. «Руки! Подними руки!» «Слушай, подними руки, или я пристрелю тебя так же, как и этого старого хрыча! Понял меня? Руки!» Голос был молодой, дрожащий, более того, испуганный. От такого можно ожидать чего угодно. Собиратель послушно поднял руки в надежде, что за ним кто-нибудь последовал. Голос тем временем чуть ли не с истерикой продолжал. «Что это был за грохот, а? Почему больше не стреляют?» Матвей, не отвечая на его вопросы, заметил. «Поверь мне, сейчас для тебя самым лучшим вариантом будет опустить оружие». «Отвечай на вопрос!» — истерично произнес тот. «У тебя ровно 3 секунды, или я...» Вдруг послышался глухой металлический удар. Затем, уже ставший знакомым, звук упавшего пистолета, а за ним и его обладателя. «Матвей!» — раздался возглас Арины. Собиратель навел свет фонарика в сторону, где только что стоял неведомо как проникший сюда пират. Теперь на его месте находилась Арина со старой чугунной сковородкой в руках. Возле ее ног лежал, как и предполагал Матвей, совсем молодой парнишка, лет 16, может и того моложе. Волосы кудрявые, лицо бледное, до ужаса худой. Из его макушки текла кровь от удара сковородой. «Теперь мы вроде как квиты, да?» — дрожащим голосом произнесла девушка.